О психике животных. Одним из важнейших аспектов взаимодействия живых организмов со средой является извлечение ими витальной, жизненной информации о ней. Способность к получению и целенаправленному использованию такой информации имеет столь важное значение для поведенческих актов живых организмов, что она может быть отнесена к числу фундаментальных свойств всего живого. У живого организма возникает особая приспособительная деятельность, которая представляет собой качественно более высокий уровень взаимодействия организма как целого со средой, а именно поведение, регулируемое психикой. Такая способность дает этому организму возможность улавливать и соотносить биологически значимые ориентиры, предвосхищать и опосредствовать свое поведение, не только чего-то достигать, но и избегать. Многочисленные наблюдения над поведением животных, птиц, насекомых показывают, что они обладают поразительной способностью опережающего отражения. Некоторые виды птиц, например, в разные годы строят гнезда в непосредственной близости или же в отдалении от водоема, как бы заранее предвидя возможность разлива и затопления берега. Возможно, что зачатки психики возникли у животных, не имевших нервной системы. Несомненно, однако, что в дальнейшем психика становится функцией мозга. Поведение животного осуществляется посредством созданных эволюцией органов информации об окружающих вещах и процессах, органов чувств, а также с помощью контроля и управления поведением в соответствии с полученной информацией. Психика в виде ощущений и восприятий получает двойную информацию. Во-первых, о свойствах и отношениях внешних вещей, и, во-вторых, об их значении для жизни организма. Процесс развития психики связан с качественными новообразованиями. Существенным в этом процессе является вопрос о генезисе новых форм поведения. Они связаны с понятиями инстинкта, навыка, подражания и обучения. Инстинкт – это целесообразная и целенаправленная приспособительная деятельность, основанная на непосредственном отражении реальности, обусловленная врожденными механизмами и информацией и совершаемая под влиянием биологических потребностей. В поведении, определяемом инстинктами, существенно одно – животное совершает объективно осмысленные действия по отношению к стереотипным ситуациям, биологически существенным для жизни рода, субъективно не осмысливая их. С эволюционной точки зрения инстинкт, как врожденная особенность образа действий, представляет собой полезный для особи информационный опыт предыдущих поколений данного вида животных или человека о способах удовлетворения биологических потребностей. Опыт, запечатленный в определенных морфолого-физиологических структурах организма, а также в структуре психики. Испокон веков на уровне здравого смысла, в сказках и мифах, животные представлялись как наши меньшие братья по разуму. Им приписывались хитрость, смекалка, сознание, совесть, чувство прекрасного, словом, все человеческие черты. Описано множество случаев, когда особо мозговитые собаки спасали людей и преданно служили им, а лошади выносили своих хозяев с поля боя, находили дорогу в снежном буране и прочее. Но еще более интересным с этой точки зрения оказывается спасение дельфинами, незнакомых им утопающих людей. Вот уже многие годы учеными ведется исследование поведения и психики животных, особенно высших дельфинов и обезьян, обладающих удивительной способностью к подражанию и наблюдательности. Эксперименты и наблюдения показали, что высшие животные способны по-своему думать, то есть решать сравнительно несложные задачи, условия которых не выходят за пределы наглядной ситуации. Так они могут найти обходные пути к цели, осуществить конструирование какого-либо биологически значимого сооружения, выследить жертву, усовершенствовать палку для доставания пищи, разбить камнем орех и прочее. Обезьяны, например, очень любопытны к новизне. Словом, у высших животных имеется элементарный интеллект. В понятие же сознания вкладывается очень емкий социальный смысл, свойственный только человеку. А у животных, если сознание имеется, то лишь в качестве биологических зачатков или предпосылок. На одной международной конференции, где обсуждалась проблема существования сознания у животных, большинство ученых на вопрос, думают ли животные, ответили «нет». Однако в резолюцию конференции в результате споров внесена обтекаемая формулировка «У науки мало фактов, чтобы уверенно утверждать или отрицать способность животных думать».